А может, и не запоздал, и может, специально запланировал ехать ночью, когда шоссе пустынно, чтобы никто не мешал и чтобы он никому не мешал. Вот Шпон и его братки караулят таких. Сказал Шпону: «Вот видишь, пан Виктор, уже и пусто на дороге, а ты боялся». «Да ничего я не боялся», — вдруг рыкнул Шпон, но тут же успокоился. «Знаешь, в нашем деле лишние глаза совсем ни к чему. Уже подъезжаем. Узнаешь места?» «Конечно, узнаю. Ну и лады. Где этих двоих высадить, знаешь». Снова перед Кшивой Стефан развернул машину на встречную полосу, немного проехал, остановился. «Кажется, здесь», — кивнул Шпон. «Грузин, Бульбаш, высаживайтесь». «Да повнимательнее там. Жду сигнала». Степан, закрывая дверцу, отозвался. «Понял, сделаем». И снова обшарпанный москвичок рванулся в ночь. Стефан быстро нашел то место, где в прошлый раз съезжал с бетонки, убрал даже ближний свет, поставил машину за рослым кустарником, заглушил мотор. Шпон потихоньку открыл дверцу, прислушался. Тишина стояла, аж уши закладывала. Ни ветерка, ни вскрика птиц. Стефан вышел из машины. Шпон негромко спросил: «А ты чего? Подремли пока. У нас еще с полчасика есть времени». «Да как-то сон не идет», — отозвался Стефан, вслушиваясь в зыбкую ночную тишину. На сердце у него было тревожно. Он понимал, что друзья пана Богдана не должны выдавать себя ни единой мелочью, ибо любую из них заметил бы и Шпон, и его подельники. И в то же время хотелось почувствовать: эти друзья где-то здесь, рядом, они готовы в нужную минуту прийти на выручку ему, Стефану. Запел мобильник Шпона. Тот мгновенно погасил звук сигнала, коротко бросил «да». И тут же еще раз «да». Совсем выключил мобильник, сунул его на сиденье москвича и велел: «Занимай позицию». Стефан достал из машины Калашникова, нашел в темноте тот куст, из-под которого уже стрелял, лег, раскинув ноги, приложил правый глаз к окуляру, поудобнее вдавил рожок в землю, чтобы и упор был понадежнее, и нужный участок дороги хорошо было видно. Там на шоссе было темно, пустынно, и только минут через пять где-то далеко за горизонтом немного посветлело. «На дальнем свете идут», — подумал Стефан. «И в самом деле, кому они, кроме меня, мешают своим дальним светом? А если так и будут идти, то хреновато будет. Фары у него мощные, будут прямо в глаза лупить. И встречный, как назло, ни одной. А где же мои панове-варшавяки? А ну, как сигнал не прошел. И тогда в этой же темнотище только ты, Степка, со шпоновой бандой на земле валяешься. И тогда будет просто очередная грабиловка. Может, сослаться на дальний свет в глаза да мазануть? Шпон спуску не даст, конечно, но тут и другое. А вдруг вот тут вокруг нас затаились варшавские коллеги пана Богдана? Я мазану, а вся операция псу под хвост. Ты вспомни, Степка, как на учениях было. Рядом проползал противник из соседнего полка, а никто его и не видел, и не слышал. А на Витебщине ночи тоже темные были. Были. Нет, Степка, и здесь надо так же, как в полку. Каждый делает свое дело. И никаких тебе гвоздей. Каждую пулю в десятку. В остальном разберемся. Светлое пятно за горизонтом ширилось, становилось все более ярким. Уже выделялись два луча, упиравшихся в небо. «Крутоват подъемчик», — подумал Стефан, — «а машина, видать, груженная под завязку». «Да ну и верно. Уж приехал за 3-9 земель, так вези по максимуму». Лучи фар стали плавно ложиться на дорогу, и Стефан даже напрягся, так сильно бил свет в глаза. Прицелился прямо в центр правой фары. Чуть-чуть повел ствол влево и вниз, туда, где правое переднее колесо. Плавно нажал спуск. Пуля еще не долетела до цели, а Стефан уже понял — попал. Шпон сверху прошипел. — Не тяни резину, бей еще раз. — Зачем? Пуля там, где надо. Сейчас остановится. Точно, остановились, выскочили из машины, засуетились возле колеса. — Дай-ка гляну. — буркнул Шпон. Стефан встал на ноги, протянул ему Калашникова. Тот посмотрел в окуляр прицела, долго присматривался к дальнобойщикам, которые готовились менять пробитое колесо, довольно буркнул. «Молоток, снайпер! А то ж я думал было. Так, давай машину, без света». Стефан все так же на ощупь вывел машину на шоссе, остановил ее, привязал фонарь к переднему бамперу и снова неторопливо поехал вперед, медленно удаляясь от форы. «Не заметил, что за машина? Вроде Вольво, но не ручаюсь. А что, есть разница?» Шпон не ответил на вопрос, но все же сказал: «Вольво, говоришь, значит, то, что нам нужно». На обратном пути, когда уже прошли стоявшую на обочине фуру, Стефан сбросил газ и чуть-чуть притормозил. Шпон кивнул: «Нормально, я пошел». И вывалился в приоткрытую дверь. Стефан закрыл ее и поехал за Васо и Степаном. Развернулся на знакомом месте, остановился. Двое вскочили на заднее сиденье. Васо укорил: «Устроился ты, снайпер, на теплое местечко. В кабине вон как тепло». Степан покачал головой. «Не соображаешь, грузин, ты думаешь, он прямо из-за баранки фуру пулял? Небось, на земле пришлось поваляться?» «Пришлось, пришлось», — кивнул Стефан. «Когда ехать-то будем?» «А это как Шпон команду даст», — отозвался Степан. Стефан усмехнулся. «А как он тебе ее даст, эту команду, если он сидел на мобильнике, но умудрился забыть его в машине? Вот он лежит». «Ой, ё-моё!» — воскликнул Степан. «И как же мы теперь?» «Как?» — передразнил его Стефан. «Как им кверху? Поедем без команды, а там на месте разберемся». Медленно тронул машину, повел ее на третьей передаче, не превышая 40 км/ч. А когда увидел стоявший на обочине «Вольво», то и вовсе сбросил до 20, напряженно вглядываясь в пространство у фуры. Но никакой суеты там не было. — «Что-то непонятно», — пробормотал Стефан. — «А что тут непонятного?» — отозвался грузин. — «Шпон сделал свое дело, замочил лохов, а мы сейчас их уберем. Подъезжай поближе». Стефан остановил «Москвич» у самого заднего бампера «Вольво», но мотор не заглушил, а перевел рукоятку коробки передач в нейтральное положение. Поставил машину на ручной тормоз. Достал Макарова, дослал патрон-патронник, осторожно открыл дверцу, встал одной ногой на землю. Степан съязвил: «Ты че, снайпер, боишься, что ли?» И решительно открыл дверцу, спрыгнул на землю, негромко кликнул: «Слышь, Пон, ты где?» Стефан все-таки выключил зажигание и вышел из машины. Стал у борта «Вольво», по-кошачьи мягко, бесшумно сделал несколько шагов вперед, ближе к ярко светившим фарам. Шпон не отзывался. Вольбаш проворчал: «Что-то жмуриков не видать. Он их что, в кабине замочил? Во кровище там!» Стефан тоже обратил внимание на то, что ни водителя «Вольво», ни его напарника не было видно. Валялось только простреленное колесо. «Успели заменить?» — подумал Стефан. «А варшавяки тут же увели их. Значит, Шпон не успел расстрелять их». «Значит, он где-то здесь затаился», — громко крикнул. «Шпон!» Еще длилось «О!», а Стефан уже увидел вспышки выстрелов из кустов и начал падать, нажав на спусковой крючок Макарова, который выплевывал из ствола пули в сторону стрелявшего Шпона. Но перед самым началом падения ощутил горячий удар в голову, еще один в шею. Рухнул на землю, будто в бездну провалился. Шпон таки достал его. И уже не слышал шума короткой схватки в кустарнике, где заломали руки Шпону и вырвали пистолет полицейские. Не слышал и того, как без сопротивления сдались Степан и Васо, увидев направленные на них стволы автоматов. А пан Хенрик бросился к нему, встал на колени, пощупал пульс, крикнул: «Давай скорую сюда, быстро, а то помрет». Скорая тут же появилась вместе с Воронком, в который полицейские заталкивали грузина и Бульбаша. Шпону делали перевязку, Стефан тоже достал его. И тут пан Хенрик, отошедший от скорой поближе к воронку, спросил у офицера. «Троих взяли?» «Да, всех троих. А с четвертым что?» «Лембовский приказал долго жить, пока не знаю, кто его уложил, наши или его же подельники, но...» «Это уже без разницы. Вместо нар быстрый и легкий конец. Так что, можно сказать, этому четвертому еще и повезло». Пан Хенрик согласно кивнул. «Можно и так сказать». Перебинтованного шпона тоже сунули в воронок, но пан Хенрик успел заметить в призрачном свете автомобильных фар, что сквозь гримасу боли на лице шпона пробилось выражение удовлетворенности. Дескать, успел достать, отправить снайпера на тот свет. Пан Хенрик сел в скорую рядом со Стефаном, спросил у врача, как он выживет. Тот сделал Стефану укол и пожал плечами. «Сейчас трудно сказать, похоже, артерию зацепило. Постараемся». «Постарайтесь», — кивнул пан Хенрик. «Но запомните, кто бы ни спрашивал о нем, он умер еще там, на месте перестрелки». «А кто, кроме вас, может у нас спрашивать?» «Да мало ли кто. Мы еще не знаем всего масштаба этой банды, и могут быть на воле подельники, которые очень заинтересуются этим четвертым. Может, даже люди в погонах. Поэтому и вы, пан доктор, и вы, пани медсестра, даже во сне должны помнить. Убит этот четвертый. Хочу дать еще один совет. Как только кто поинтересуется его судьбой, немедленно сообщите мне, а то как бы и вам плохо не стало». Доктор только кивнул в ответ. Он был занят тем, что спасал жизнь этому четвертому. А вот медсестра, шмыгнув курносым носом, заметила. «Мы-то так и скажем, а вот в госпитале он по всем журналам регистрации пройдет как раненый, а не как покойник. Так что...» «Понял вас, пани. Спасибо, что подсказали. А то в этой суматохе мы могли и не подумать об этой ситуации. Я позабочусь, чтобы все было в порядке». Во Вроцлавском военном госпитале Стефана Дембовского зарегистрировали как неизвестного убитого в перестрелке неподалеку от Кшивы. А в операционной шла напряженная борьба за жизнь неизвестного, доставленного с ножевыми ранениями с вокзала. Правда, после операции его разместили в отдельную, бдительно охраняемую двумя молодыми людьми в штатском, с зарешеченными окнами палату на втором этаже клиники.